Глава 7. Артобстрел. Херсон. Надо сказать, что среди нас было очень много молодежи, которая оружие и в руках-то никогда и не держала. Зато они очень хорошо разбирались в современных телефонных гаджетах. Надо сказать, что их умения очень пригодились всем нам, поскольку связи не было никакой, а созваниваться со своими близкими мучительно хотелось. И вот она, эта молодежь, и проявляла чудеса смекалки, и в конечном итоге связь с близкими, какая-никакая, у нас таки была. Откровенно посмеиваясь над нами, стариками, они с легкостью обходили всякого рода технические препоны, и если возникало желание, то можно было созвониться с домом. Конечно, этого делать было нельзя, поскольку враг тоже был не глуп и не дремал, и с легкостью мог засечь массовое радиоизлучение, которое шло от телефонов. Видимо, так и случилось тем злополучным днем 15 марта 2022 года. Артобстрел начался неожиданно, впрочем, как было всегда. ВСУшники обстреливали нас с завидным постоянством, и мы как бы уже почти привыкли к этому обстоятельству, поскольку нас защищали наши панцири, современное чудо нашей военной техники, которые сбивали любые формы летящих вражеских объектов. Но бывало, и они промахивались, поскольку враг тоже был не глуп, применяя тактику ложных целей обманок. Это когда запускается большое количество пустышек, а потом вместе с общей массой боевые заряды. Видимо, так случилось и на этот раз, да и, скорее всего, отменно поработали вражеские корректировщики и наводчики. Начался массированный артобстрел тяжелыми калибрами. Сперва подумалось, что все обойдется несколькими залпами, но уже с первых же выстрелов загорелся один вертолет, который был от нас метрах этак в 30, потом второй, потом бензовоз, а затем взорвался БК вертолета. Остальное перечислять уже нет и смысла. Полыхало и гремело всюду. Да, они явно готовились к этому тщательно и основательно. Надо сказать, что им удалось. Дым, гарь, копоть, неимоверный грохот от разрывов, и что греха таить, в первую минуту сумятица и неразбериха. Потом поступила четкая и громкая команда от нашего командира. Всем покинуть терминал и занять круговую оборону на позициях. Благо, команда была услышана и четко выполнена в режиме «бегом». И мы бросились вон из терминала. Можно назвать это чудом, что в тот момент, когда мы еще находились в терминале, ни один снаряд не залетел к нам, даже удивительно. По всем правилам военной баллистики, первые снаряды должны были предназначаться именно нам, потому что без личного состава техника мертва. Но этого, к счастью, не случилось. Мы были живы. Живы, хотя в 3 метрах от места, где мы спали, был сложен весь БК роты. Если бы хоть один осколок или пуля попали бы в него, нас уже ничто не могло спасти. И все же в терминал, где мы спали, на наше место что-то прилетело, но уже тогда, когда мы разместились на своих заранее подготовленных позициях. Именно оттуда, из окопов и блиндажей, мы наблюдали, как горел терминал, как непрестанно визжали пули от полыхающего БК. С поспешностью аэропорт стала покидать уцелевшая техника. Это был хаос движения. Машины на пробитых скатах с оторванными кабелями, с маскировочными сетями пытались покинуть место катастрофы. Техника уносилась прочь. Кто-то что-то кричал, в панике раскрывая рот, искривленный от ужаса. «Эвакуация! Эвакуация!» — безумно кричал он, и я узнал его. Это был зампотех. Я узнал его, потому что это была жалкая надменная личность, которую многие недолюбливали. Человек крайне скандальный, даже скорее... Его никто не любил. Выскочив на дорогу и дико размахивая руками, он пытался остановить мчавшиеся на дикой скорости машины, и, надо сказать, это ему удалось. Он остановил машину с техническим кунгом. Но вот же незадача. На задней двери висел замок. Попасть в него и удрать не было никакой возможности. Даже у водителя не могло быть ключа, поскольку эта машина была специального назначения, и посторонним вход туда был запрещен. Что же вы думаете, дорогие читатели? Этот тип, долго не думая, схватил автомат, отстрелил замок и, взобравшись в кунг, проорал еще раз на прощение дурным голосом. «Эвакуация!» Он еще раз истерично прокричал это и заперся в кунге. Водитель, молодой парнишка, постояв несколько секунд в недоумении, сплюнув в сердцах на землю, развел руками. «Парни», — сказал он нам, — «может вас подвезти?» «Нет, братишка, мы сами как-нибудь». Мы с горечью шли на наши позиции, в наши окопы, которые заготовили загодя. Горький осадок, как мучительная изжога, тревожил наши души после увиденного и услышанного. Все мы много раз видели фильмы про войну, где именно вот такие паникеры и лжеофицеры занимали свою нишу в написанном автором сценарии, но никогда я не думал, что мне придется с этим столкнуться когда-нибудь в реальности. Мы были на своих позициях. В этой суматохе под артобстрелом трудно было сразу сообразить, где наш взвод. И мы шли по дороге, лихорадочно соображая. Но, наконец-то, мы нашли своих. Я успешно занял место со своим пулеметом, и вот тогда-то все по-серьезному и началось. Артобстрел увеличился в разы. Все небо застилали едкие дымы. И вот тогда я очень сильно пожалел, что не успел взять свой противогаз. Как он сейчас был нужен? Многие над этим смеялись, когда нам их выдавали в сотки. Все эти правила написаны кровью, потому что противогаз — это жизнь. Так было всегда. А тем временем огонь полыхал по всему аэропорту. Из окопа, где я стоял, было видно все. Видно, как взлетел в воздух очередной бензовоз. В терминале грохнул боезапас. Вот что-то огромное прилетело в район трехэтажного здания, где расположилась наша медчасть и наше штабное руководство. За руководство особенных переживаний не было. Оно уже давно сидело в блиндаже. «Сын!» — ёкнуло под сердцем. Защемило. Сердце само тут же и подсказало. С ним все в порядке. Новый взрыв перекатил через поле очередной искореженный кусок горящего металла. Что это было до взрыва, разобрать не представлялось никакой возможности. Какой-то крупный по калибру снаряд разорвался совсем рядом с окопом. Поневоле пришлось присесть, настолько мощным он был. До самой темноты грохотало, свистело, прилетало и разрывалось. Клубы едкого дыма властвовали над округой. Одним спасением был ветер, который поднимал всю эту гарь вверх и уносил в сторону. И вдруг, как огнем обожгло. Дипломы, которые я брал с собой. Они остались там, в вещмешке, в терминале. Надежды, конечно, было мало, но врожденное упрямство не давало покоя. Мысль была мучительно навязчивой. Необходимо попасть в терминал и попытаться их спасти. Нужно было признать, что глупее на тот момент мысли у меня не было. Там был сильнейший пожар, рвался БК, шел непрекращающийся обстрел. Что могло быть хуже? Долго ждать не пришлось. Нашлись и единомышленники. Как оказалось, не только у меня одного что-то сгорело в терминале. У кого-то вообще все документы, у кого-то оружие с боезапасом, обмундирование. В общем, пострадал не только я один. Нас собралось человек 7, и мы рванули в терминал. Но уже на самом входе в него мы столкнулись с теми, кому эта мысль пришла гораздо раньше. «Даже и не суйтесь туда», — сказали они нам. «Там полыхает так, что уже через 2 метра плавится одежда». Я все-таки попробовал сунуться туда, ибо, имея опыт службы на корабле в аварийных партиях по спасению жизни экипажа, был несколько самоуверен в своих силах и, как оказалось, переоценил свои силы. Надев на себя противогаз, я ринулся в пучину огня, думая проскочить рывком вперед, предполагая, что огонь может мешать огню, и там впереди должна быть предполагаемая площадка без огня. Не тут-то было. Уже через 2 метра резина противогаза раскалилась, а подошва моих берцев потекла, ибо пол был настолько раскален, что продвигаться вперед оказалось просто самоубийством. Пришлось отступить. Я вернулся туда, откуда и зашел в пламя. Отовсюду слышался лязг разлетающихся во все стороны патронов, которых во всем терминале было несколько тонн, так как готовились мы все основательно, и в патронах дефицита не было. Сами же для себя и старались, когда в Макеевском арсенале грузили БК на Уралы и КамАЗы. Как показала практика, все пошло прахом. Тут же на площадке 2-го этажа терминала аэропорта я почувствовал, что внизу тоже рвется сложенный под лестницей боезапас, и уже несколько пыль на излете чиркнули по ногам. Стоять и размышлять было небезопасно. С большим запозданием рванул еще один вертолетный топливозаправщик, а вместе с ним и его раскаленные колеса, рваные клочки которых отбросило в мою сторону. Пришлось увернуться и спрятаться за угол лестницы. И вовремя, потому что туда, где я стоял до этого, приземлилось несколько кусков рваной расплавленной, с торчащим в разные стороны кордом, резины. Мимо меня пронеслось несколько сумасшедших. «Вот идиоты», — подумалось мне. Я помчался за ними. Одним сумасшедшим стало больше. Они бежали к другому входу, с другой стороны здания. Наверное, они тоже спасали свои дипломы. Вот тут-то я и ошибался, у них были свои задачи. Я все-таки прорвался на второй этаж, но противогаза у меня уже не было, ибо кто-то в этой кромешной суматохе попросил его, чтобы попользоваться. Тем более, что и противогаз-то был не мой. «Да и ладно», — подумал я. «С этой стороны уже все почти прогорело, поскольку огонь бушевал только по краям, а по прямой линии пламени уже не было. И разве в скорость можно было одним рывком достичь того места, где оставались мои вещи?» Набрав побольше воздуха в грудь, я рванул вперед без противогаза. Жар был терпимым, но глаза мучительно отреагировали на дым и продукты горения. Я почти ослеп. Добежав до половины терминала, я подумал, что если не поверну назад, то либо погибну, либо как минимум ослепну. И я повернул назад. Тут я увидел на полу брошенный кем-то противогаз. Моему упрямству не было границ. Чуть отдышавшись и кое-как протерев глаза, я напялил противогаз и, уже по всем правилам проверив фильтрационную коробку, успокоился и стал пробираться вперед. Надо сказать, тут уж я победил. Но эта победа не радовала. Я шел по раскаленным железкам, по пеплу, который еще дымился. Я воочию увидел то, что осталось от наших вещей. Вернее, будет сказать, я увидел, что от них ничего не осталось, кроме валяющейся рядом обгоревшей каски. Мои дипломы о высшем образовании, университетский Дангу и торгового института, успешно приказали долго жить. Они сгорели в терминале Херсонского аэропорта. С чем я себя и поздравил. Ведь все это время я документы носил с собой, и вот в какой-то момент решил их выложить в вещмешок. Вот и результат.